духа. Ты готов к войне, вернулись домой на батл. Тут пупы и какахи в огне, трешек как лавину несут. Слушай сюда, мой старый друг, вернулся в район, тут война началась. Пупочки против какашек, вот круг, а рыбки во дворе мне веселятся в слазь. Твой пуп как командир отряда, майной какашки идут в атаку. Рыбки плавают, и мне надо знать про нашу дикую драку. Супер битва, дерьма и пупов, рыб плещутся между нами. Домой вернулся, готов бою, снов гигабиты трясут берегами. Танцует фанк, движение под жирный бас, а рыбка хвостиком рисует тузы прямо здесь сейчас. Ты спросишь, зачем такой трэш? Отвечу, мир слишком серьезный стал. Пусть рыбки плавают без помех, от скуки я просто устал. Тубу подавила бряда, бейта спейдит фабады. Руки мало, пиви надо, звать прямо в шоке дотяды. Супер битва, дерьма и пупов, и плечутся между нами. Там вернулся, готов к бою, снов гигабиты трясут берегами. Дружище, кто бы мог подумать, что рыбки мог бы так зажигать. Какашки с тупами не мог бы слутать, пока рыбки учат их танцевать. Финальный раунд уже близко, пупы атакуют с левого фланга. Рыбки плавают очень низко, ждут окончания финала Артура. Посмотри на результат, никто не проиграл в этой войне. Трэш, рэп и рыбки, весь наш отряд домой вернулись, мы в полном огне. Битва окончена, пыль оседает, пупы, какашки и рыбки, друзья. Фомбиты медленно затихают, да.